Дважды он сделал это для меня, но кто был тем другим? С любопытством спросила Виви. В ответ на этот вопрос Нами со смущенным стоном хлопнула себя ладонью по лбу. Я убью Гинза, когда увижу его вновь. Тем не менее, она даже не пыталась скрыть улыбку, которая щеголяла по лицу Канис. Между тем, начала медленно распространяться довольная улыбка. Ты хочешь сказать? Луффи подбадривающе ударил кулаками. У нас есть два новых товарища по команде. Хип-хип, ура, Усопп. Чоппер и Кару подпрыгнули и радостно закричали. Ах, видеть усиление в своих рядах, пусть и незначительное. Босс медленно покачал головой с усмешкой, прежде чем ударить кулаком по воздуху. Это величайшее из мужских мечт. Вперед, босс, вперед! С энтузиазмом воскликнули Асп. К нашей команде присоединился Ангел. Я не могу быть счастливее. Санджи упал в обморок в полном любовном режиме. И похоже, она также умеет сражаться. Задумчиво произнес Зара, поглаживая рукоять своего меча. Бэм. Затем он перешел от ощупывания к мгновенному вытягиванию, чтобы блокировать удар Санджи, нацеленный ему в голову. Я проломлю тебе череп, если ты только подумаешь прикоснуться к ней, махна головы. Яростно закричал Санджи. Не нужно гадать, что произошло дальше. Пока остальные члены команды тепло приветствовали Канис, Нами обратила свое внимание на меня. Рискну предположить, что ты этого не предвидел, Кросс. Тихо спросила она. Я рубанул рукой по шее, бросив взгляд на саундбайта, и подождал едва уловимого жужжания, прежде чем заговорить. Я не ожидал ее участия после того, как она проводила нас до пирса на Ангельском острове, тупо ответил я. Она должна была стать совладельцем кафе примерно через пару лет. Нами приподняла бровь, взглянув туда, где Виви с энтузиазмом обнимала Канис, прежде чем слегка пожать плечами. Ну, похоже, этого не произойдет. Но с другой стороны, я не вижу, как это может иметь какие-либо негативные последствия. Так что, назовем это хорошей переменой. Я некоторое время наблюдал за этой сценой, а потом благодарно улыбнулся. Да, назовем это хорошей переменой. Ну, а теперь, что скажешь, если мы вернемся к погрузке золота? Вообще-то, Кросс, есть еще одна вещь, о которой я хотела спросить, наконец сказала Нами, серьезно глядя на меня. Эсканис и Су, присоединившимися к нам, почти половина нашей команды находится в неведении относительно тебя. Я понимаю, что ты ждешь Робин, но в какой-то момент тебе нужно будет рассказать об этом остальным. Я поморщился в знак согласия, но в конце концов покачал головой. Скоро я им все расскажу. Мы близки к точке, которую я жду, максимум два острова. Если все сложится в лучшую сторону, я скажу им тогда же, когда и Робин. В худшем случае, сделаю это немного пораньше. В любом случае, скоро все обо всем узнают. Нами поджала губы, явно недовольная ответом, но тем не менее кивнула в знак согласия. Один взгляд на саундбайта заставил его бросить шумоподавление. Нами подошла, чтобы положить руку на плечо Канис. Добро пожаловать на борт, Канис. А теперь, как второй помощник, позволь мне отдать тебе твой первый официальный приказ как пирату соломенной шляпы, объявила Нами. Я благоразумно решил надеть наушники, когда заметил, что она глубоко вздохнула. Сейчас же начинай загружать золото, салага. Еле успел. Итак, с нашим новым артиллеристом и ее арсеналом официально с нами, Зара и Леа приступили к демонтажу золотой колонны, в то время как остальные грузили его на Мэри. И в свете двух смертельных угроз, нависших над его головой, Усопп придумал хитроумный способ использовать каждый бит пространства, доступный на Мэри, в то же время гарантируя, что кража будет совершенно невозможна без мастера меча или большего количества времени и навыков демонтажа, чем обычный вор, вероятно, не обладал. Он почерпнул эту идею из техники громовой металлургии Неля. После того, как Зара и Леа разрезали золото, как он указал, через обширное и тщательно контролируемое использование тепловых и огненных ракушей, Усопп нагревал куски, как только они попадали в хранилище, и плавил их в достаточно большие формы, чтобы их было невозможно провести через проходы дверных проемов. Для Нами было более вероятно, что Зара когда-нибудь вновь окажется в долгу, чем кто-то сможет украсть что-нибудь из колонны, не попавшись нам. Хотя, опять же, я полагаю, есть вероятность, что я недооцениваю Нами. Когда с этим делом было покончено, Нами провела тщательную оценку золота, которое мы накопили. Мешки, которые мы набили из нолы, сами по себе составляли по меньшей мере 500 миллионов, и с каждым куском, который мы только смогли уместить, Общий улов был как минимум больше 2 миллиардов. Излишне говорить, что прошло довольно много времени, прежде чем наш навигатор пришла чувство. В конце концов, однако, мы уже были готовы к отъезду. Но у меня все еще оставалось пара вещей, о которых нужно было позаботиться, когда команда вновь начала подниматься на борт Мэри. «Эй, Нами, Пагая успел закончить твою просьбу?» – спросил я. «Что? Ой, совсем забыла», – сказала Нами, поворачиваясь к ракуше-инженеру, о котором шла речь. «Пагая, ты смог сделать те изменения, о которых я просила?» «Хаэм», – Пагая с любопытством взглянул на Нами, прежде чем резко вскинуть голову. «Ах, да, извини, я забыл об этом во время всей этой суматохи. Сейчас он у меня в лодке, дай мне минутку, чтобы забрать его». С этими словами он бросился к своей лодке и тут же вернулся с чем-то, напоминавшим сложенный самокат и сноуборд. Вместо похожего на лодку днища, которое первоначально было у волновика, теперь у него была изогнутая доска из обшитого металлом дерева размером со скейтборд. Кроме того, от ручек к переднему колесу тянулся кожаный ремень. «Вот она», — гордо объявил он, протягивая ее Нами. «Хотя мне удалось сохранить основную целостность структуры волновика, я должен с сожалением сказать, что мне пришлось избавиться от некоторых нижних краев, чтобы соответствовать ограничениям размера, о которых ты просила. Надеюсь, ты не боишься промочить ноги, и я сомневаюсь, что ты сможешь разместить на нем еще кого-либо из пассажиров». «Ты что, шутишь?» – взвизгнула Нами, прижимая устройство к груди. «Я живу на корабле, так что промочить ноги – это ерунда, и я счастлива, что у меня больше не будет пассажиров. Это все для меня, для меня, для меня», – закончила она, счастливо крутясь на носках. Я ухмыльнулся Пагае. «Думаю, ей понравилось». Глава 31.9. Пагая усмехнулась. «Вижу. Значит ли это, что вы сейчас отправитесь?» «Пока нет, нам еще нужно кое о чем позаботиться», — ответил я, поворачиваясь к трапу и поднимаясь на борт. Нами и Пагая подошли сзади. Быстрый свист заставил всех обратить на меня внимание. «Ладно, ребята, теперь, когда мы загрузили золото, давайте перейдем к более насущным вопросам, прежде чем покинуть это место». Я нетерпеливо заломил руки. «Короткая викторина. Какую единственную вещь, я подчеркнул, нам нужно добыть, пока мы здесь?» «Мы все усердно собирали ракуши, Кросс», — сказала Робин с ухмылкой, разворачивая пояс, который она несла, и показывая ракуши внутри. 13 режущих ракушей, любезно предоставленных ямой одним из его солдатов. Я бросил на пояс взгляд, а потом, приподняв бровь, посмотрел на Робин. «Не стоит спрашивать, сколько целых кусков позвоночника ты ему оставила?» Холодный смешок Робин был достаточным ответом. «Двигаемся дальше». Усоп гордо ухмыльнулся, выудил из сумки ракушку и подбросил ее на ладони. «Помимо добытых торговлей, Санджи и мне удалось захватить 12 громовых ракушей Неля вместе с 3 водными ракушей, а Терри, Исайя и их огромные кузены добыли 10 реактивных ракушей. Я забрал тепловую ракушу Сюр и огненную ракушу Птицы», — свирепо ухмыльнулся босс, ударив кулаком по ладони. «Он не был нежным», — садистски фыркнул Майки. «Те козьи близнецы, которые напали на меня, несли с собой огненные, отдачи, запаха и режущие ракуши. Они все в хранилище», безразлично пожала плечами Нами. «Они были довольно раздражающими, по общему признанию, но с ними было не так уж трудно справиться, с некоторым либеральным применением моего климатакта к их черепам. Я добыл одну из млечных ракушей Гэдацу», добавил Чоппер, подпрыгивая и нетерпеливо размахивая ботинком в воздухе, прежде чем почесать затылок с застенчивой улыбкой. «Я, не знаю, как, на самом деле, я вроде как отключилась прямо во время схватки, когда получил от него хороший удар, и психанул. И он сказал, что у него есть ракуши на рукояти меча, поэтому я взял его, как только надрал ему задницу. По крайней мере, он был почти приличным мечником», — закончил Зара, выуживая из ящика рукоять меча, о которой шла речь. «Хотя понятия не имею, что случилось с самим клинком. Он исчез, как только покинул руку Ома». Я ухмыльнулся, глядя на оружие, и в голове у меня зазвенело несколько колокольчиков джекпот. «Ну что ж, это имеет исключительный потенциал», — сказал я, забирая у Зара Эльзинхлыст и рассматривая его. Затем я повернулся к нашему навигатору и протянул его ему. «Нами, попробуй, у тебя получится». Нами выглядела удивленной, но тем не менее взяла рукоять, повертела ее в руке, рассматривая со всех сторон. «Почему ты думаешь, что я могу с ним что-то сделать. Он похож на меч без лезвия. Вообще-то это хлыст, поправил я. Он назвал его Эйзенхлыстом. Рукоятка содержит очень специфичную облачную ракушу, называемую Эйзенракушей. Он действует подобно ракушам, которые Сатори использовал для создания своих шаровых облаков, только вместо того, чтобы создавать облака, он делает облака твердыми, как железо. Его стандартной формой для него был меч. Я нетерпеливо ухмыльнулся, но он умел манипулировать ею в самых разных формах. Моя улыбка стала шире, когда Нами резко повернула голову, чтобы посмотреть на меня в шоке. Я знаю, что это может быть рискованно, но учитывая твои навыки, как он им управлял, потребовала Нами, внимательно изучая рукоять. О, мне кажется, я знаю, предложила Канис, подходя к ней и указывая на несколько скрытых кнопок и ракушей, которые я не заметил на рукоятке оружия. Видишь, если я не ошибаюсь, все это устройство действует как большой контрольный прибор для ракуши. Он немного замысловат, но, похоже, не слишком отличается от традиционной установки. Если я не ошибаюсь, она начала указывать на кнопки управления одну за другой. Этот контролирует давление, этот – влажность, этот – поток воздуха, который из них производит облако. Тупо вмешалась Нами, ее глаза и голос затуманились аналитической дымкой, которую я видел только тогда, когда она рисовала карту или смотрела на небо. Канис удивленно взглянула на Нами и нерешительно указала на кнопку. «Я, думаю, тебе нужно нажать на эту, я бы посоветовала проявить осторожность». Однако такие ракуши, как правило, очень. Нами вдавила большой палец в кнопку, отчего из рукояти выскочило длинное белоснежное лезвие, заставившее Канис отпрыгнуть назад с потрясенным визгом. Чувствительные. Будь осторожна, Нами. Но Нами ее не послушала. Она даже не посмотрела на Канис. Скорее, она смотрела на рукоять, которую держала на уровне глаз, наблюдая, как облако вылетает из нее ровным потоком. Ее лицо было маской сосредоточенности. Не колеблясь ни секунды, она начала нажимать на рычаги управления хлыстом наугад, заставляя облако дестабилизироваться и бесконтрольно хлестать, как некая форма аморфного щупальца, дико изменяющегося по размеру, форме и длине. Однако хаотичность ее движений длилась недолго. Вскоре ее действия приобрели оттенок контроля и мысли. Там, где раньше облако беспорядочно металось, оно начало двигаться с гораздо большей, текучестью. И она была текучей во многих отношениях. Хотя сначала облако было гладким и цельным, оно медленно начало сгущаться и течь. Мало-помалу облако расширилось и раздулось так, что стало казаться более плотным и, ну, честно говоря, оно даже выглядело более пушистым. В мгновение ока там, где когда-то было бесконтрольно бьющееся щупальце облачного вещества, теперь появилось совершенно естественное облако, вытекающее из рукояти, которую держала Нами, и дрейфующие вокруг нее, как какой-то великий охранный дух. «Вау!» — с благоговением выдохнул Луффи. Канис, со своей стороны, была совершенно безмолвна. «Как?» — заикаясь начала она. «Окей!» — пробормотала Нами, даже не глядя на облако, наблюдая, как ее пальцы летают над панелью управления. «Теперь, когда я освоилась с этой штукой, посмотрим, на что она способна. И там, где когда-то пальцы Нами летали, теперь они танцевали, и облако танцевало вместе с ними, обтекая ее и сливаясь в единую массу. Облако поднялось и на мгновение превратилось в почти идеальную сферу, прерываемую только линией облаков, стекающих обратно к рукояти. Какое-то мгновение он сохранял свою форму, а затем снова превратился в бесформенное облако и превратился в трехмерную модель пирамиды. Затем он повторил процесс, чтобы сформировать куб, звезду и даже полый додекаэдр. Но последним гвоздем была конечная форма, которую она создала – рука. Хотя это, возможно, и не было похоже на полностью естественную руку, скорее перчатку, чем что-либо другое, по-настоящему впечатляющей частью было то, как она двигалась, пальцы сгибались и артикулировали с такой легкостью, как будто они были сделаны из плоти и крови. Нами с трепетом уставилась на руку, а потом медленно расплылась в восторженной улыбке. «О, да!» – нетерпеливо промурлыкала она. «Я определенно могу это использовать!» «Вау-вау!» – выдохнула Трия тупицей Астп. Все остальные были также шокированы. Санджи даже не мог упасть в обморок, а Зара не мог нахмуриться, шокированный абсолютным мастерством, показанным только что Нами. «Ничего себе!» – пробормотала Робин с явным удивлением в голосе. «Это было невероятно, Нами!» – горячо воскликнула Виви. Вот это я понимаю, эпично, благоговейно присвистнул я. О боже, простите, что я так на вас пялюсь, но это просто невероятно, выдохнула Пагая. Да ведь единственный человек, который управлял облачной ракушей с такой точностью, был еще один инженер с другого небесного острова. О, я так давно ничего о нем не слышал. Он уехал путешествовать по Блю-морю больше 20 лет назад. Старик внезапно оборвал себя, и мы с ним обменялись потрясенными взглядами. Затем мы очень медленно начали откидываться назад, наклоняя головы на ходу. «У меня нет шрамов от ампутации», — сердито прорычала Нами. Мы торопливо вернулись обратно в вертикальное положение. «Но мой отец действительно прав», — выпалила Канис, изумленно глядя на облако. «Я никогда не видела, чтобы кто-то так легко управлялся с ракушей. Сам он не мог даже этого сделать, судя по тому, как он сражался с Санджи. Как ты думаешь, почему я отдал эту штуку именно Нами?» Задал я риторический вопрос. «Облако, которое создает эта штука, может быть сделано из железа, но это все равно облако. Потому что это облако, оно все еще часть погоды, и потому что это часть погоды, ну...» Я замолчал со злобной усмешкой. «Это делает его сучкой Нами. Это так очевидно», — хихикнула Нами про себя, возвращая облако в его естественное состояние, заставляя его обтекать ее свободную руку. «Это похоже на настоящее облако, и у меня есть весь контроль, который мне нужен, на моих кончиках пальцев». Она замолчала на мгновение, прежде чем нетерпеливо улыбнуться. «Облако». В мгновение ока она прижала руку к боку и выхватила часть климатакта, крутя ее между пальцами. Саундбайт бросил один взгляд на потрескивающую статику, которая начали собираться вокруг стержня, прежде чем испуганно отпрянуть. «Нет-нет-нет, стой, слишком поздно». Удовлетворенная зарядом, Нами взяла металлический стержень обратным хватом и протаранила его кончиком облачный поток. Реакция была мгновенной. Облако стало черным как смоль, языки молний разветвлялись на части, формируя «Та-дам!». Я испуганно отпрянул назад, все мое тело горело, фантомные электрические ожоги бушевали по всему телу, и я едва сумел подавить испуганный вопль. Нами с пораженным взглядом поспешно сорвала жезл и уронила рукоять Айзенхлыста, заставив облака вернуться в устройство. «Кросс, мне так жаль, это было так глупо с моей стороны, не надо», — прервал я ее, резко подняв руку, чтобы остановить извинения. «Не извиняйся за это, слышишь, это был несчастный случай, ты не хотела этого, все в порядке». Я, Нами на мгновение заколебалась, прежде чем со стоном прижать ладонь ко лбу. «Ух, мне так неловко, что я забыла, ну, по крайней мере, я не буду использовать его снова в ближайшее время». «Нет», — запротестовал я, скрестив руки на груди в форме буквы X. «Это поднимет тебя намного выше уровня силы армии одного человека, ты же не откажешься от этого только из-за моей глупой фобии». «Нет, я отказываюсь от него, потому что мне нужно изменить его в более удобную форму», — ответила Нами, взяв рукоять хлыста и сунув его вместе с секциями своего климатакта в руки Усоппа. «Босс, мне нужен тепловая ракуша». «Усопп, возьми вот это, водную ракушу и громовую ракушу и объедини их, как можно скорее». «Что, но я...» Усопп запнулся. «О, я могла бы помочь с этим», — предложила Канис. «Я не полноценно обученный инженер, но мой отец обеспечил мне некоторую подготовку, так что я могла бы, по крайней мере, попытаться помочь, если опять не намудришь, как тогда с млечной ракушей». «Су, хихи, я уверен, что ты в любом случае окажешь большую помощь, Канис», — неловко отмахнулся Усопп, прежде чем снова посмотреть на меня. «Эй, Кросс, а можно я также позаимствую твою дубинку? Я, думаю, у меня есть несколько идей». Я удивленно моргнул, потом пожал плечами и бросил ему сложенную дубинку. «Какие бы идеи у тебя ни были, сначала расскажи их мне. Стоит ошибиться один раз». Длинноносый раздраженно всплеснул руками. «И Нами». Я ткнул в нее пальцем. «Даже когда ты получишь свое новое и улучшенное оружие, я не хочу, чтобы ты колебалась, прежде чем зажечь рядом со мной молнию, несмотря ни на что. На самом деле, я хочу, чтобы ты взяла за правило делать это чаще, сделать это своей фишкой». «Что?» Нами и Чоппер закричали в унисон. Доктор подпрыгнул и отчаянно замахал копытами. «Кросс, ты с ума сошел, ты страдаешь от вызванной травмой фобии. Если ты заставишь себя проходить через это снова и снова, тогда я довольно быстро привыкну к этому, не так ли?» — вежливо закончил я. Чоппер уставился на меня в замешательстве на целых 3 секунды, прежде чем напрячься от осознания. Ты говоришь о систематической десенсибилизирующей терапии. Он яростно затряс головой. Но это требует времени, и его нужно использовать в контролируемой среде. То, что ты предлагаешь, это грубая и неуклюжая подделка, которая может нанести тебе серьезный психологический ущерб. И какой же будет альтернатива, наш самый замечательный доктор? Спросил я, приподняв бровь. Ну, Чоппер задумчиво постучал себя по подбородку. Обычное лечение посттравматического расстройства включает в себя сочетание психотерапии и медикаментозного лечения. Я мог бы сделать правильные дозы, и поскольку у нас достаточно громовых ракушей, я, вероятно, мог бы создать какую-то симуляцию за несколько месяцев. Учитывая обычные будни нашей команды и погоду на Гранд-Лейне, я не думаю, что у нас будет время для длительной терапии, Чоппер, сухо вмешался я. Добавь к этому тот факт, что причина фобии транслировалась по всему миру, и есть вероятность, что кто-то попытается использовать ее в своих интересах. Доктор хмуро посмотрел на меня, но в конце концов вздохнул и покачал головой. Ладно, похоже, нам придется сделать все по-твоему, но ты будешь принимать лекарства, как только я их приготовлю, предписание врача. Вполне справедливо, кивнул я. На несколько мгновений воцарилась тишина, прежде чем Усопт прочистил горло. Ну, похоже, я буду занят. С доспехами Кросса и дубинкой, климатактом нами и моим собственным арсеналом, плюс идеи, которые у меня есть для Вивикару, у меня есть работа. Но просто чтобы быть уверенным, что меня не огорошат позже, есть ли у кого-нибудь еще какие-либо предложения по обновлению? Большинство членов команды покачали головами, но босс принял задумчивое выражение лица, когда достал свой грузовой крюк и осмотрел его. ХМ, главная проблема, с которой я сталкивался на протяжении многих лет, была в том, что когда я сражался с кем-то, противники ухитрялись схватить веревку. Как ты думаешь, ты мог бы найти способ интегрировать тепловую ракушу? Усоп задумался и потер себя за подбородок. ХМ, это будет сложно, но я думаю, что справлюсь. Отлично. Босс садистски заворчал, прежде чем повернуться к своим ученикам. «А как вы?» «Пас, я бы предпочел освоиться с тем, что Канис принесла на борт», ухмыльнулся Майки, вращая, к счастью, незаряженный, пистолет вокруг своего плавника. «Показушник», фыркнул Рафи, прежде чем пожать плечами и похлопать свойсой. «Лично меня устраивает мое оружие таким, какое оно есть». Донни и Илья согласно кивнули. «Хорошо». «Тогда, если это все, я, пожалуй, начну», — сказал Усоп, поворачиваясь к кладовке. Канис и Су последовали за ним. «Ну, вообще-то, еще кое-что», — быстро сказал я, заставляя снайпера оглянуться на меня. «Усоп, какие бы планы ты ни строил по включению Айзин Ракуши для нами, подожди, пока мы не вернемся в Блю Море, чтобы привести их в действие. Облака обычно не могут образовываться там, внизу, как здесь. Есть какой-то способ сделать так, чтобы он заработал, но тебе придется его выяснить». Усоп нахмурился, но кивнул. «Спасибо, что предупредил, Кросс. В таком случае, Канис, я позову тебе, как только начну делать чертежи». Он повернулся, чтобы уйти внутрь. «Постойте». Когда все внимание переключилось назад к береговой линии, где стояла относительно знакомая фигура, с которой я до сих пор не имел возможности встретиться лично. «Капитан МакКинли». Канис инстинктивно вытянулся по стойке смирно. «Че, что вы здесь делаете?» Капитан Белых Беретов улыбнулся и зашагал по трапу к Канис. «Перестань, солдат, неужели ты действительно рассчитывала просто покинуть Скайпию, не попрощавшись как следует, и я не одинок в этой уверенности?» Прежде чем кто-либо успел спросить, что он имеет в виду, с берега донесся безошибочно узнаваемый стук коньков. Две гораздо более знакомые фигуры вылетели из ветвей деревьев и довольно плавно остановились на палубе корабля. «Лаки, Вайпер?» – спросила Канис. Берсеркер сохранял нейтральное выражение лица, Лаки же добродушно улыбнулась. «Уезжаешь, не попрощавшись, Канис?» Снайпер-партизан ласково усмехнулась. «Полагаю, ты не так хорошо воспитана, как могло показаться, я», заикаясь начала Канис. «Внимание!» Пока МакКинли не щелкнул каблуками и не залаял во всю глотку, заставив Канис без малейшего колебания вытянуться по стойке смирно, вместе с Аст, босс сбросил на своих учеников неприязненный взгляд, прежде чем щелкнул ластами, каким-то образом, заставив молодых дюгоней вздохнуть с облегчением. «Очевидно, мне нужно усовершенствовать свои тренировки, проворчал он. Его-то на было достаточно, чтобы ученики застыли в ужасе. Тем временем капитан Маккинли встал перед Канис, властно возвышаясь над ней. «Офицер запаса Канис», — рявкнул он твердо и официально, — «я знаю тебя уже много лет. Все это время я наблюдал, как ты растешь, становясь сильнее с каждым месяцем. Твое обучение искусству небесной войны сделало тебя сильным солдатом, умелым с каждым дальнобойным оружием, которое может дать наш арсенал. Ты, как минимум, равна мне по силе, и все же сохранила мягкое сердце, которое у тебя было с того самого дня, когда ты впервые попросил о тренировке. Ты – пример для всех нас. В свете этого, а также в знак признания твоей доблести в оказании помощи как в эвакуации Ангельского острова, так и в свержении тирана Энеля, я рад официально ввести тебя в ряды белых беретов и повысить до звания командира, а также назначить тебя командиром твоего собственного подразделения, дивизии белых беретов, соломенных шляп». Маккинли еще мгновение сохранял суровое выражение лица, прежде чем позволил себе тепло улыбнуться, достать из кармана берет и протянуть его ангелу. Канис ошеломленно уставилась на шляпу, потом сглотнула, дрожащими руками взяла берет и водрузила его на голову. Он на мгновение скрыл ее антенноподобную прическу, пока они не просунулись сквозь дыры в шляпе, которых, как я подозреваю, не было несколько часов назад. Я принимаю это повышение с величайшей гордостью», — пробормотала она со слезами на глазах. «И я клянусь, что с этого момента приложу все усилия, чтобы сохранить честность и доблесть белых беретов, капитан». Маккинли ухмыльнулся, прежде чем отдать своеобразный салют. Ноги вместе, левая рука за головой, указательный и мизинец подняты. «Пхеса». Канис немедленно повторила его действие, и на ее лице появилась слезливая улыбка. «Пхеса», эхо раздалось у нас за спиной. Я обернулся и увидел, что троица тупиц, Санджи, Виви, Кару, насколько это было возможно, и Дюгони, включая босса, тоже отдали честь. Легкое прикосновение к моей шее заставило меня посмотреть на Саундбайта, у которого был поднят глазной стебель. Секунду я смотрел на него, потом со вздохом пожал плечами. «О, какого черта!» Я тоже встал в позу. «Пхеса». «Пхех», усмехнулся Маккинли, расслабляясь. «У тебя за спиной хорошие друзья, солдат. Надеюсь, твоя подготовка и опыт сослужат тебе хорошую службу. Удачи, командир Канис». И с этими словами капитан сошел по трапу. Глава 31.10. Следующий вперед вышла Лаки, продолжая улыбаться Канис. «Канис, я знаю, что мы не так давно знакомы». Она почесала шею с застенчивым смешком. «Честно говоря, я хотела бы, чтобы все было по-другому. Кажется, ты могла бы стать мне сестрой, которой у меня никогда не было». «Ну», — хихикнула она про себя, — «во всяком случае, сестрой близкого возраста. Но жизнь устроена не так, вместо этого ты сразу же возвращаешься в бой с чертовым арсеналом за спиной. Итак, подарок от одного стрелка другому». Она сунула руку в сумку с патронами, висевшую у нее на боку, и достала пару защитных очков, которые затем протянула Канис. «Мои очки», — объяснила она, когда Канис взяла головной убор и осмотрела его. «Они хорошо служили мне все эти годы, но я не думаю, что они мне еще пригодятся в будущем. Линзы затемнены, чтобы помочь справиться дульным». Ее объяснение было прервано Канис, который неожиданно поймала ее в объятия, обхватив руками за шею. Лаки постояла немного, потом грустно усмехнулась и обняла Канис в ответ, успокаивающе похлопав ее по спине. «Постарайся, чтобы тебя там не убили, ладно?» Со слезами на глазах выдохнула она. «Ничего не обещаю», — усмехнулся Канис в ответ. «Ты же знаешь, какой ненормальной бывает эта команда. Не волнуйся, я позабочусь о ее безопасности», — пропищала Су, осматривая свою лапу, прежде чем задумчиво наклонить голову. «Ну, если не считать розыгрыши, конечно». Лаки громко рассмеялась, когда Канис обмякла в ее руках, признавая свое поражение. «Конечно, меньшего я и не ожидала». Они обнялись еще немного, пока не высвободились из объятий друг друга. Лаки в последний раз похлопала Каниса по плечу, прежде чем повернуться и пойти обратно по трапу. В это время Канис воспользовалась возможностью надеть очки и повесить их себе на шею. Наконец, Вайпер шагнул вперед. Выражение его лица по-прежнему оставалось нейтральным. Судя по тому, как она напряглась, Канис все еще немного нервничала рядом с этим человеком, несмотря на то, что они были в достаточно хороших отношениях, чтобы сойти за друзей. Когда он приблизился, Я заметил, что в одной руке он держит небольшую коробочку размером с приличный роман. Я знаю, что на самом деле мы не совсем друзья, как те двое, и я не умею в вежливую чепуху, поэтому постараюсь быть кратким, прямо заявил он. С уходом Неля и исполнением желаний моих предков, худшие битвы моей жизни остались позади. Но, если хотя бы половина из того, что сказал Кросс, верна, тебе понадобится вся сила, которую ты сможешь получить. Он немного помолчал, прежде чем вздохнуть с поражением. И, кроме того, я должен этой команде больше, чем когда-либо смогу отплатить. Итак, я даю тебе мое самое сильное оружие, чтобы добавить его к твоему арсеналу. Он открыл шкатулку и вынул ее содержимое. Ракушку, идентичную ракуше отдачи, за исключением того, что она была полуночно-черной, так что отверстия и оболочка были почти неразличимы. Канисахнула. Это моя ракуша отклона. С возможностями, которые уже продемонстрировала эта команда, я не сомневаюсь, что ты сможешь эффективно использовать его. Я не знаю, что сказать. Спасибо, Вайпер, прошептала Канис, с трепетом взяв ракушу. Берсеркеру удалось выдавить искреннюю улыбку. Удачи. Он тоже собрался уходить. Эй, Вайпер, подожди секунду. Прежде чем повернуться обратно, пока я приблизился к нему, я понизил голос, произнося следующие слова. И, черт возьми, сегодня я сделал много инвестиций на будущее. Само собой разумеется, что мы хотим, чтобы ты сохранил для нас эту колонну. Но если некий... Я кашлянул в кулак, чтобы скрыть смешок. Если здесь объявится пружинистый халуй, скажи ему, что он может взять его у нас взаймы. Я выдержал его плоский взгляд. При условии, что ты ввяжешься в драку со всеми, кто сюда придет, а мы оба знаем, что так и будет. Конечно, решительно подтвердил Уитпер. Тогда ты поймешь, что я имею в виду, когда встретишься с ним. Шандиец закатил глаза, прежде чем кивнуть. Ладно, пружинистый халуй, я запомнил, пробормотал он. И с этими словами он двинулся обратно к берегу. Ты что, спятил? Саундбайт зашипел у меня в ушах. Да, к чему ты клонишь? Спокойно ответил я. Улитка открыла рот, чтобы ответить, но тут же закрыла его, пожав плечами. Еще одна долгосрочная афера с высокими ставками, рассуждал он достаточно громко, чтобы его услышали остальные члены команды. Вот именно, сказал я, оглядываясь на них, что вполне удовлетворило большую часть команды. Что это должно значить? Подала голос Су. Большинство из них, я расскажу тебе позже. Пока что, сказал я, улыбаясь и поворачиваясь к своему капитану. День быстро подходит к концу, и вся наша выручка обрела свое место. Как насчет следующего приключения? Точно. Поднимаем паруса, крикнул Луффи. Стойте. Все внимание устремилось вверх, где пара знакомых птиц взмыла к нам, прежде чем приземлиться на плечи Зара и Санджи. Вы не останетесь с шандийцами? Спросил Санджи. Не думаю, ответил Терри, все еще непривычно спокойный. Теперь, когда мы знаем, что произошло на самом деле, и знаем, что Шандера все еще в безопасности, у нас нет причин оставаться. Возможно, когда-нибудь мы вернемся в Джаю, чтобы рассказать остальным нашим товарищам о том, что случилось, но пока что было бы крайне медвежьей услугой лишить вас моего великолепного телосложения, сказал Исайя, принимая позу, или моей силы, сказал Терри, возвращаясь к тому, каким мы его знали. Да, действительно, сказал Саундбайт, они лишь недавно поняли, что их игра куром на смех, учитывая насколько велики другие птицы. Заткнись, они оба завизжали, что только заставило Саундбайта и остальных засмеяться еще громче. Хорошо, теперь можно отплывать, обрадовался Луффи. Стой, закричал Саундбайт. Ну что теперь, закричала большая часть команды, включая меня. Я слышу на одно сердцебиение больше. Кто-то еще находится на борту, сказал он вполголоса, что рассеяло затаившийся гнев. Улитка еще немного сосредоточилась, прежде чем ткнуть глазным стеблем в кладовку. Я жестом подозвал Лассу, который шел рядом со мной, пока я входил в дверь, осматривая окрестности. Еще один взгляд на Саундбайта привел меня к бочке, недостаточно большой для нормального человека, чтобы поместиться внутри. Я сложил кусочки вместе с кривым смешком, прежде чем повернуться и помахать Зара. Мечник приблизился и схватил бочонок, а когда мы вышли из комнаты, он без особого уважения швырнул его в растущую толпу шандийцев, скайпийцев и бывших солдат бога неистовства Неля, Бессердечие Гэдацу и Ома настолько поколебали дюжину из них, что они избежали изгнания собравшихся на берегу, чтобы проводить нас. «Осторожнее, крысиное логово выбрасывается в вашу сторону», — отозвался Саундбайт. Самый крупный из шандийцев, Гэнба, не раздумывая, поймал бочку и уже собирался бросить ее в воду, когда крышка внезапно отскочила. «Уберите их, уберите их, уберите их!» Айса в панике вскрикнула, выскочив из бочки и начав в панике размахивать руками, бегая по кругу. «Убрать что?» — спросил я ее невинно. «Мы сказали, что избавляемся от крысы, и это то, что мы только что сделали». Айса тут же замерла, обдумывая эти слова, прежде чем зарычать и погрозить мне кулаками. «Ах ты, двуличный сукинес, Айса!» Молодая шандийка замерла в своей позе, холодный пот выступил у нее на лбу, когда она медленно повернулась, чтобы посмотреть на Вайпера, Камакири, самое главное, на Лаки, когда все трое уставились на нее сверху вниз. Айса застыла на мгновение, прежде чем попыталась броситься к Мэри, но не успела сделать и шага, как Лаки схватила ее сзади за рубашку и поднял в воздух, не обращая внимания на ее пинки и удары. «Отпусти меня, отпусти!» — взвизгнула юный оракул, по-детски размахивая руками. «Я слышала, что Кросс говорил о Блюморе, и это прозвучало потрясающе. Я тоже хочу быть пиратом и пускаться в приключения». Вивиискоса взглянула на меня. «Ты что, нулевой пациент для новой волны мутации безумия, выпущенного Роджером? Эй, не вини меня!» — запротестовал я, указывая на Луффи. «Это он заразил меня, просто я оказался более заразным, чем все остальные, как намеренно, так и косвенно. Шишиши, я конвективный», — Луффи хихикнул. «Это не то, чем стоит хвастаться, да и не подходит ситуации», — Луффи невозмутимо произнесла Нами. На берегу Лаки совершенно не обращала внимания на протесты Айсы. «Айса, тебе 13 лет. Даже если бы ты не была практически моей младшей сестрой, я бы все равно остановила тебя. Ты не пойдешь, и это окончательно». Но отец Канис отпустил ее. Раздраженно заскулила Айса. «Канис 23 года, и она достаточно крута для отряда полного воинов», — ровным голосом протянул Вайпер. «А ты, между тем, несовершеннолетняя и почти не имеешь опыта боевых действий, только потому, что ты постоянно мне все запрещаешь», — ядовито сплюнула она. Айса, казалось, приготовилась к очередной вспышке гнева, прежде чем задумчиво замолчать. Затем она быстро сменила курс, отчаянно замахав нашему кораблю. «Эй, я люблю приключения и тоже хочу увидеть море. Можно мне пойти с вами?» Кагах. Луффи был прерван тем, что половина нашей команды набросилась на него. Секунду я наблюдал за схваткой, потом ухмыльнулся в сторону берега и поднес руку к уху, как будто с телефоном. «Извините, КТЧ, должно быть, КТЧ, проблемы со связью, КТЧ, попробуйте в другой раз. Мы не используем улиток, ублюдок. Извини, не слышу тебя, прохожу через туннель», — крикнул я в ответ, прежде чем покрутить пальцем в воздухе и оглянуться на остальных членов команды. «Поехали, поехали». Клянусь, можно было услышать, как горела несуществующая резина, так быстро мы убрались оттуда. Но последние слова, которые мы услышали, отплывая, были произнесены со всей убежденностью. «Вы не остановите меня. Когда-нибудь я стану одним из пиратов соломенной шляпы, обещаю. Я обещаю». Я наблюдал, как верхний двор начал уменьшаться, отдаляясь, прежде чем вздохнуть и хлопнуть себя ладонью по лицу. Просто сердце разрывается. Назовите меня сумасшедшим, но даже если на это уйдут месяцы, а может быть, и годы, мы еще увидим Айсу. Тогда тебе лучше приготовиться отбиваться от этих троих одновременно, когда этот день настанет, — заметил Саундбайт. Он звучал не так громко, но я не сомневался, что он достиг своего адресата. «Восторг», — саркастично протянул я. «После этого, путешествие от Белого-Белого моря обратно к Белому морю и вниз к концу облаков было настолько спокойным и небрежным, насколько это вообще возможно, благодаря Пагае, плывшего рядом с нами, чтобы провести нас до самого конца. Как только вдали показались облачные врата, я незаметно привлек внимание Канисесу и сделал шикательное движение, на которое они с радостью кивнули, хотя Канис сделала это только после того, как Су что-то прошептала ей. Не успев оглядеться, мы прибыли к концу облаков. Это было в высшей степени буквальное название для этого места, поскольку, хотя истинный обрыв был скрыт архитектурой, было ясно видно, что за этой точкой край облаков заканчивается. «Значит, это и есть выход, а?» — Нами оценивающе присвистнула. «Я не хочу уходить. Заскулил Луффи, развалившись на своем любимом месте и по-детски дуясь на ворота как из-за нашего неминуемого отъезда, так и из-за ручного вето, которое мы наложили на него ранее. «Я слишком хорошо знаю это чувство, капитан», — босс со вздохом покачал головой, держа кулак перед лицом. «Но в самом деле, оставить рай позади, когда мы отправляемся в путь для нашего следующего приключения, хотя это не мужская мечта, нет», — он поднял кулак в воздух, — «это шаг к следующему. Вперед, босс, вперед. Подумать только, мы действительно плыли по небу». Виви радостно захихикала, обнимая Кару. «Ты можешь поверить, что мы действительно сделали все это, едва ли, и единственная причина, по которой я не сомневаюсь в реальности произошедшего, заключается в том, что я все еще пахну, как будто меня нужно подать с апельсиновым соусом». Кару хихикнул. «Ну, вот и все», — одобрительно присвистнула Су, глядя на ворота. «Я знаю, что буду скучать по этому». Канис с тоской посмотрела назад, прежде чем сжать кулаки перед грудью, ее глаза горели решимостью. «Но, по крайней мере, я знаю, что это сделает наше возвращение еще более приятным, верно, Су, верно». Тем временем Пагая припарковал свою лодку на ближайшем пирсе и побежал вниз по островному облаку, чтобы не отстать. «К сожалению, дальше я не смогу вас сопровождать. Большое вам спасибо за все, что вы сделали, и, пожалуйста, оставайтесь в безопасности, несмотря ни на что. До свидания, папа». Канис нетерпеливо помахала отцу рукой, в ее глазах блестели радостные слезы. «Я буду скучать по тебе и постараюсь как можно чаще выходить на СВС. Я передам маме твои наилучшие пожелания, если увижу ее. Береги себя, я так и сделаю», — гордо подтвердила Пагая. «А теперь быстро поднимайте паруса и держитесь крепче. Вас ждет та еще поездка. Вы его слышали?» — прокричал Усоп, карабкаясь по снастям. «Давайте готовиться, похоже, поездка будет быстрой». Угрюмое выражение лица Луффи тут же исчезло, когда он взглянул на нашего навигатора. Нами ухмыльнулась, когда она подняла свой логпос, чтобы все мы могли видеть. «Стрелка направлена вниз, капитан. У нас есть курс». «Окей», — воскликнул Луффи, вскакивая на ноги и нетерпеливо стуча кулаками. «Это значит, что как только мы спустимся туда, начнется наше следующее приключение. Ну же, нам пора домой». Он поднял кулак в воздух. «Назад, к Блю-морю». И вот так мы достигли самого края Млечного Пути, который возвестил о нашем возвращении к родным краям и конце этой саги. «Началось», — выдохнула Канис, вцепившись в перила Мэри. «Когда я посмотрел на отвесный склон, зная, что будет дальше, мое тело отреагировало. У меня свело живот, кровь забурлила в жилах. ПФФ. И в самом деле, неужели вы ожидали от меня чего-то другого, кроме смеха?» Этот звук поразил остальных членов команды, как выстрел, заставив их в ужасе уставиться на меня. «А нет», — выдохнула Виви. Лассу скучающе фыркнул, прежде чем напрячься и резко дернуть головой вперед, принюхиваясь к воздуху. «Подождите секунду. Они знают что-то, чего не знаем мы», — с воплем заключил Чоппер. Прежде чем кто-либо успел что-либо сказать, Мэри перевалилась через край горки и помчалась вниз по пути. Гравитация тащила нас вниз с головокружительной скоростью. «Держитесь изо всех сил», — заорал Саундбайт. «Пф-ф-ф-ф-ф», — выдохнул я, чувствуя, как ветер кусает меня, нагнетая адреналин еще сильнее. «Ип», — тявкнул Лассу, подбираясь к веревке от такелажа Мэри и впиваясь в нее зубами. Усоп тем временем схватил меня за плечи и начал яростно трясти. «Что сейчас будет, псих, что ты наделал?» «А вот и оно, начинается», — нетерпеливо повторила Су. «Никогда не думал, что смогу испытать это на себе». Канис захихикала. «Пф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-

руки над головой, словно каталась на американских горках. Хи-хи-хи-хи. Я чувствую себя живой. Хихикнула Су, кружась в свободном падении. Спустя 15 волнующих секунд свободного падения спустя, мы обнаружили, что мы начинаем спокойный спуск, паря с огромным воздушным шаром-осьминогом. Большая часть команды вздохнула с облегчением. Я же, с другой стороны. Ха-ха-ха-ха. Видели бы вы свои лица. Рассмеялся я. Теперь я понимаю, Кросс, почему ты проделал ту историю 2 дня назад. Это действительно весело. Хихикнула Су, катаясь по палубе. Я должна признать, это было забавно, сказала Канис, хихикая в ладонь. Кросс, сукин ты с, начал Санджи, но тут же растаял, увидев смеющуюся Канис. Ха, кто-нибудь хоть раз закончил это выражение? С любопытством спросил Саундбайт. Я рад сообщить, что нет, весело сказал я. Я изменю это прямо сейчас, если ты, Бэл, не извинишься за то, что заставил меня думать, что мы падаем навстречу смерти. Завизжала Нами, в секунде от того, чтобы ударить меня. Я открыл рот, чтобы возразить, прежде чем меня осенило отрезвляющее осознание. Теперь, когда ты упомянул об этом, я действительно должен кое перед кем извиниться, смущенно признался я, подходя к передней части корабля и похлопывая по металлической скобе, которая поддерживала нашу, клянусь, это правда, все еще потеющую фигуру. Извини за испуг, Мэри, я просто хотел немного развлечься, вот и все. Не волнуйся, мы не позволим, чтобы что-то подобное случилось с тобой на пути к следующему острову, во что бы то ни стало. На палубе воцарилась тишина, и я почувствовал, что все в глубине души согласны со мной. Даже стон палубы звучал одобрительно. Затем я испортить момент, озорно ухмыляясь. Но вы должны признать, что это было забавно, а, клонг, ай, закричал я, схватившись за голову в агонии. Какого? Усоп с ухмылкой поднял шкив, который по мне врезал. Похоже, она так не думает. Но ведь так оно и было, усмехнулась Робин. Проповедуй, сестра, фыркнул Саундбайт. Корабль живой? Хором спросили Канис и Су. Поверьте мне, это даже не самая странная часть нашей команды, заверила их Виви. Канис секунду тупо смотрела на нее, а потом ухмыльнулась слегка безумной улыбкой. Я так взволнована и так напугана. Я немного поворчал на смех команды, а потом угрюмо вздохнул. Хорошо, хорошо, буду честен и признаю, что заслужил это. И я даже все равно поделюсь советом, который собирался дать в любом случае. Я указал на нашего капитана. Луффи, как бы весело это ни было, пожалуйста, не забирайся на осьминога и не прыгай на нем. Я поднял руку, чтобы остановить его нытье, прежде чем оно могло начаться. Это заставит воздух выдуваться из него быстрее, и я знаю, что ты не хочешь, чтобы у Мэри пострадал живот, когда мы только недавно говорили о том, как тяжело ей пришлось в пути. Разочарование Луффи испарилось, и он твердо кивнул. Что касается тебя, Усоп, кивнул я снайперу, если осьминога ничто не потревожит, мы спустимся мягко, без проблем. Тем не менее, если бы ты мог использовать реактивную ракушу или 2, чтобы дополнить его воздухом, это определенно не повредило бы. Усоп кивнул с такой же твердостью. Ладно, ну, с учетом сказанного, нам больше нечего делать, кроме как расслабиться и наслаждаться видом, пока мы не достигнем низа. Так что, я думаю, что воспользуюсь этой возможностью, чтобы закончить эту часть нашей истории для остального мира, сказал я, вытаскивая трансивер. Однако я остановился, когда прекрасный звук эхом отозвался над нами, и улыбнулся. Эй, Саундбайт, есть ли у тебя шанс повторить это? Улитка с выражением величайшей серьезности на лице покачал головой. Даже за миллион лет, благоговейно выдохнул он. Я молча кивнул. Но все же, чтобы убедиться, что этот колокол останется в безопасности, остальной мир не должен узнать об этом. О, глава 31.11. На линкоре дозора в тысячах метров под пиратами соломенной шляпой в нескольких десятках миль от него, одна из основательниц О4 жевала зубами 10-ю за день сигарету. Достоверность сведений Джереми Кросса поражала, но она просто не могла поверить ему, когда он так жестко отозвался о Верго. Она так долго служила бок о бок с этим человеком, и он не проявлял ничего, кроме порядочности. Она была уверена, что хотя бы на этот раз Кросс ошибается. А потом Тибон произнес свою клятву, и вся эта уверенность разбилась вдребезги, когда слова Кросса зазвенели у нее в голове. «Ты не хуже меня знаешь, что все, что я тебе говорил до сих пор, было правдой. Все, что она могла противопоставить этому, был ее собственный опыт, и казалось, что во второй раз за этот месяц ее мировоззрение нуждалось в переосмыслении. Сначала корпус морского дозора в целом, а теперь Верга. Неужели она просто не способна разглядеть хоть что-то, не лежащее на поверхности? Капитан Хина. Два знакомых голоса вырвали ее из этих мыслей, и она сердито посмотрела на двух мужчин. «Я просила не беспокоить меня без крайней необходимости. Я думаю, капитан, что случай соответствует условию. Мы засекли клуб Барто. Стоит ли нам преследовать его?» – спросил Фулбади. Хина обдумала это, вспомнив репутацию, которую черный бард Бартоломео заработал себе. Его награда скоро превысит 100 миллионов, если его не остановить. Выражение ее лица стало жестче. Расправиться с таким печально известным пиратом, как он, поможет выпустить пар. Полный вперед, огонь, как только они окажутся в пределах досягаемости, тихо приказала она. «Да, капитан», — ответили они, прежде чем выбежать. Хина собралась было последовать за ними, но остановилась, на самом деле рассматривая этот идиотский, но, по общему признанию, грозный дуэт. Бывший пират, который почти сравнял с землей деревню, и бывший знаменитый морской дозорный, который принял полное понижение в должности, чтобы оправдать свои преступления, по разные стороны закона, и все же они стали лучшими друзьями, и они каждый день прикрывают друг другу спину, полностью доверяя друг другу. До сих пор она не обращала внимания на их слезливую историю, просто принимая их силу в своем флоте и игнорируя их всякий раз, когда это было неуместно для нее. Но Хина прикусила губу, разминая переносицу. Нет, нет, она не может позволить себе сомневаться в них. Возможно, она ошиблась насчет Верга, но и остальные дозорные тоже. Ее нельзя винить за то, что она не поймала его раньше. Фулбади и Джанго оба эгоистичные и несколько самовлюбленные идиоты, но это не меняло того факта, что у них добрые сердца, и они старались. Хина помолчала, обдумывая этот вопрос. У них добрые сердца. Что, если она перевернет свое предположение? Если есть такие дозорные, как Верга, которые кажутся совершенными до такой степени, что могут притворяться порядочными, будучи при этом совершенно злыми внутри, тогда там, среди всех этих мерзких пиратов в открытом море, есть те, кто в отличие от Мугивар изображают себя такими же совершенно подлыми, как изображает их морской дозор. Возможно ли, что есть некоторые, кто имеет некоторую меру добра внутри себя? Ее размышления продолжались в том же духе, пока они не оказались на расстоянии выстрела от корабля. Но несмотря на то, что эффективность ее копий заключалась в том, что ни один корабль не мог отразить их, корабль отражал их. Нет, он не просто отклонял их, он отбрасывал их прочь, полностью останавливая полупрозрачными энергетическими барьерами. Барьеры, которые медленно преобразовались в форму, ну, это просто по-детски. Он издевается над нами, прорычал Фулбади, взглядом прожигая корабль через подзорную трубу. Фрукт-барьер-барьер, прорычала Хина, стиснув зубы и туже надевая перчатку. Подойдем к ним поближе. Хина хочет разобраться с ними лично. Есть, капитан. Полный вперед, идем прямо к ним, повторил Джанго остальным членам команды. Клуб Барто даже не пытался убежать от них. На самом деле у них даже хватило наглости бросить якорь и дожидаться их. И когда два корабля поравнялись друг с другом, несколько фигур прыгнули и одно животное перелетело через промежуток между судами. Все присутствующие, даже Хина, вытаращили глаза. Хи-ха-ха-ха-ха. Капитан Черная Клетка Хина. Ваше поражение должно стать хорошим стимулом для нашей репутации. Бартоломео хихикнул, скрестив руки на груди и скрестив пальцы. Позади него была настоящая армия. Половина из них были просто обычными головорезами, которые последовали за ним на палубу линкора, но другая половина была проблемой. Половина сил состояла из нескольких человек, которые выделялись тем, насколько беспечными и спокойными они казались, а также аурой опасности, которую они все, казалось, источали. Из них было трое, которых она узнала достаточно, чтобы вызвать у нее раздраженный хмурый взгляд. «Ну, разве это неудобно?» Хина не знает, из какой дыры вы трое выползли, но она рада, что вы это сделали. Вы трое однажды сбежали от меня, но на этот раз у вас не получится. Ки-ха-ха-ха. О, Хина, ты действительно думаешь, что у тебя есть шанс поймать нас вновь? Есть причина, по которой мы присоединились к этому парню, а не залегли на дно до конца наших дней, как другие беглецы, Мисс Валентайн откинула голову назад и радостно захихикала. «Залечь на дно на всю оставшуюся жизнь», — задумчиво пробубнил мистер Пять, прежде чем пожать плечами. «Ну, я, например, был бы полностью за, если бы Джереми Кросс не превратил королевство, в котором мы пытались затаиться, в совершенно новую зону военных действий, где мы едва могли показать свои лица. Поэтому, когда появился Бартоломео, мы решили начать все сначала. В конце концов, в прошлый раз, когда мы недооценили новичка, который был на быстром пути к бесславию, мы дорого заплатили за это. Поэтому на этот раз мы выбрали победителя», — бесцветным голосом произнесла мисс Голденвик, водя кистью в подготовке. «Сегодня вы пожалеете о своем выборе, потому что, к несчастью для вас всех», — прошипела капитан, ударив кулаком по ладони. «Хина сейчас в бешенстве. Дерзай!» Бартоломео хихикнул, высунув язык. «И пираты, и дозорные собрались броситься в атаку. Дон-дон-дон-дон!» Прежде чем все движение замерло, и все внимание переключилось на ближайшую улитку-транспондер. Когда он издал еще одно «дон-дон-дон-дон», Хина оглянулась на Бартоломео, который смотрел на нее безучастно. Потом он улыбнулся, хихикнул, смущенно почесал затылок и покраснел. «Хе-хе, есть ли шанс, что мы сможем заключить перемирие?» — спросил он с надеждой в голосе. Хина пристально посмотрела на него и его спутников, прежде чем, наконец, вздохнуть и протянуть руку. «До тех пор, пока не закончится СВС», — согласилась она нейтральным тоном. Бартоломео ухмыльнулся, или усмехнулся, трудно сказать с его то лицом, пожал ей руку с отчетливо не скрещенными пальцами, прежде чем переключить свое внимание на улитку, которую подобрал один из морских дозорных. Любое затянувшееся напряжение между фракциями быстро растаяло, когда они услышали звук на другом конце провода, прекрасную мелодию арфы. Нарушители закона и блюстители закона столпились на палубе, а музыка продолжалась еще минуту или около того, пока наконец не раздался знакомый голос Джереми Кросса. «Вот это я понимаю, приятный способ ожидания. Ну, приветствую, преданные слушатели, и добро пожаловать обратно в СВС», — раздался знакомый голос. «Добро пожаловать серьезно, Канис, серьезно», — проворчал Кросс. «Что, но раньше ты сказал, хи-хи-хи-ху-ху-ху-ху-ха-ха-ха, саундбайт». Бартоломео расхохотался, и большинство других пиратов и морских дозорных, слушавших его, тоже засмеялись. «Клянусь, однажды мне удастся начать это шоу. Конечно, когда осьминожий сигунат научится летать», — фыркнул саундбайт. «Ну, случались и более странные вещи, так что я все еще надеюсь». Кросс наконец вздохнул тоном, который говорил, что на самом деле это не так. «В любом случае, во-первых, я рад объявить, что несколько часов назад мы, пираты соломенной шляпы, официально завербовали пару новых членов команды, одна из которых является орфистом, ответственным за прекрасную музыку, которую вы только что услышали. Возможно, вы помните ее из моего вчерашнего эфира, который был, скажем так, пущен под откос». «Слабо сказано», — хором ответили несколько слушателей. Пираты и морские дозорные, все выглядели довольно позеленевшими. «Но да», — снова раздался женский голос, — «это снова Канис, и с этого момента я оружейник пиратов соломенной шляпы, а я Суоблачный лис. Я тоже присоединилась, потому что Канис нуждается в моем сопровождении, чтобы иметь хоть малейший шанс не выстрелить из базуки задом наперед». Раздался еще один женский голос. «Перестань вспоминать о моих ошибках, Су», — негодующе воскликнула Канис. «И зачем мне это делать?» — ответила лисица тоном искреннего замешательства. «Ха, рад, что ты на борту, Пушистик. Два надоедливых говорящих животных лучше, чем одна. Эй, осторожнее, Слизняк, ты меня раздражаешь. Я – существо высшей грации, красоты и язвительности. Эти двое вместе на одном корабле», — медленно начала мисс Голденвик, — «с возможностью говорить со всем миром», — с тошнотой процедила мисс Валентайн, — «когда они только того пожелают». Недоверчиво закончили Фулбоди и Джанго. Мистер Пять достал из кармана пальто фляжку и поднял ее в знак салюта. «За тебя, здравомыслие. Я рад, что мне удалось сохранить тебя столь долгое время». И с этими словами он начал осушать бутылку. «Ладно, если вы двое закончили, пора заканчивать рассказ о Скайпе и городе из золота. К сожалению, затерянный город теперь просто город. Видите ли, Энилю удалось найти дорогу туда, и он снял все золото, чтобы построить свой летающий корабль, Ковчег Максима. Как вы слышали вчера от Вайпера, он использовал свою силу, чтобы уничтожить Ангельский остров, и дом шандийцев. Только иммунитет Луффи к молнии спас нас всех от гибели. Но, увы, хоть и Нили проиграл, прохлаждался он недолго. Последнее, что я видел, его ковчег плыл все выше, прямо к луне. Доберется ли он туда, увидит ли кто-нибудь его снова, может быть, нет, но факт остается фактом. Золото исчезло. Он в буквальном смысле лунатик, сказал Бартоломео, у которого от изумления отвисла челюсть. Бум! Ау! Закричал Бартоломео, впиваясь кинжалами в Хину и держась за ту сторону головы, по которой она ударила. Что, черт возьми, случилось с перемирием, сука? Честно говоря, капитан, вмешалась Голденвик, жуя рисовый крекер. Ты это заслужил, ТСК. Единственный значительный кусок золота, который ему так и не удалось заполучить, это большой золотой колокол, который вы все слышали вчера. Луффи удалось позвонить по нему, но обстоятельства привели к тому, что он упал в облачное море после этого. Все, что осталось от его звона теперь, это звуковые ракуши, записавшие его, и способности саундбайта. А что касается небольших остатков золота, что ускользнули от внимания Эниля, ну, угадайте с трех раз, кому они теперь принадлежат. Нами на радость, усмехнулся саундбайт. Грохот. Внимание Хины снова переключилось на пиратов, где пернатый дракон размером со страуса, в это она все еще не могла поверить, прижимал к земле одного пирата, у которого обнаружился меч. Девушка на спине птицы скрестила руки на груди и мрачно посмотрела на него. «Разве ты не знаешь значение слова перемирия?» Огрызнулась она. «Спасибо, Апис, Линди», вздохнул Бартоломео, качая головой с явным разочарованием. «Джин, ты можешь о нем позаботиться?» «Сделаю, капитан», сказал человек с бессонницей, взваливая его на спину, прежде чем прыгнуть обратно к их кораблю. Хина секунду смотрела на него, а потом остановилась, потому что ей в голову закралось подозрение. Даже не повернув головы, капитан дозора закинула руку за спину и, к сожалению, не была разочарована, когда поймала свой собственный идиотский дуэт, когда они бросились на Бартоломео, связав их вместе, должно быть, в третий раз за этот месяц. Она уставилась на них, бросая взглядом молчаливые кинжалы в течение секунды, прежде чем звук хихиканья вернул ее внимание к Бартоломео, который смотрел на них сверху вниз. «Тебе когда-нибудь хотелось просто закачать в них недостающее серое вещество?» Хина секунду смотрела на него, а потом хихикнула в знак согласия. Только каждый второй день. Она уже повернулась к улитке, когда ей в голову пришла одна мысль. Повинуясь инстинкту, она достала из кармана пальто фляжку и протянула ее Бартоломео. «Скотч?» Пират удивленно моргнул, потом ухмыльнулся и взял фляжку. «Конечно». Затем он помахал рукой мисс Валентин. «Эй, Тина, возвращайся в каннибал и приготовь шведский стол для нас и наших новых приятелей. И на этот раз приготовь больше, чем просто шоколад. Перестань называть меня Тиной, ты, акулий зубастый ублюдок», выпалила Валентин в ответ, хотя все равно прыгнула обратно на корабль. «Ты позволяешь ей безнаказанно называть себя так?» — мягко спросила Хина. «Ну», — Бартоломео равнодушно пожал плечами. «Я вывожу их из себя, они меня обзывают, все довольно честно. А как насчет тебя?» Он ткнул большим пальцем в ухмыляющуюся улитку-транспондер. «Прямой морской дозорный вроде тебя любит СВС?» Хина собралась было ответить, но остановилась, когда ей в голову пришла мысль, возникшая из ее предыдущих размышлений. Она медленно кивнула в знак согласия. «Да, да, Хина любит. Вообще-то это интересная история. О!» В грязной, обшарпанной квартире улитка-транспондер частично съежилась в своей собственной раковине, поскольку была вынуждена ретранслировать глобальное шоу. Он был рад транслировать передачу несколько раз прежде, но тогда он не был во враждебной атмосфере. Но хоть золото исчезло, тирании Неля пришел конец. Скайпийцы и шандийцы собрались вместе на оставшемся острове и начали работать над созданием нового мирного сообщества. После окончания войны, о чем еще можно просить? Бам! Улитка подавила всхлип, когда ее глазные стебли замерли, не желая позволить им дрогнуть даже на дюйм, чтобы они снова не оказались на линии огня, вместо того, чтобы позволить снаряду пройти между ними, как это было на этот раз.